В детстве я довольно сильно стеснялся. Не то чтобы мне это очень мешало, но во мне точно жила какая-то застенчивость, вероятно, унаследованная от мамы, которая всю жизнь была чрезвычайно чувствительной. По выходным мы смотрели фильмы и покупали кучу сладостей, а иногда ходили на вечеринки. Потихоньку друзья начали просыпаться. Видимо, они заснули уже под утро, когда драконы World of Warcraft оказались повержены. Всех неумолимо клонило в сон, а сил оставаться на ногах не было. Подростки принялись тереть глаза. В этот раз на угловом диване берглингов разместились Юханас Линно и Фрикку Буберг. Якоб Лильемарк довольствовался зелеными подушками под спину. Их он, устроившись на полу, использовал вместо матраса. Потянувшись, друзья поплелись на кухню. Дверь в комнату Тима была, как обычно, закрыта, а значит, он все еще спал и не хотел, чтобы его беспокоили. Друзья прекрасно знали, если его разбудить до обеда, он потом весь день будет ныть. Фрикку достал из холодильника колбасу и сделал бутерброды. Ребята налили себе горячий шоколад, поздоровались с классом и Анки и уселись в гостиной смотреть фильм. «Черт, я обнаружил, как можно получить больше очков опыта!» — воскликнул Тим, встав, наконец, с кровати. Когда его друзья легли, он все еще оставался перед экраном. Забравшись на грифа, Тим перелетел на континент Калимдор, дом ночных эльфов и троллей. Ему не терпелось отыскать черные лотосы. Поиски продолжались до 6 утра. Эти цветки могли сделать импортанта сильнее, и в дальнейших приключениях клана пользы от него было бы больше. «Вы ведь понимаете, что это значит? Крутяк!» «Надо бы прогуляться», — предложил Фрикку. Его, конечно, тоже интересовала игра, но не до такой степени, как Тима. Тим был упрям, его невозможно было остановить. Если он что-то решил, то во что бы то ни стало добьется цели, но к солнцу он тоже был неравнодушен. Подростки поспешили вниз по лестнице. На улице они повернули направо. Здесь, на Эстермальме, вырос не только Тим, но и Фрикку. Примечание. Эстермальм — один из элитных районов в центре Стокгольма. Конец примечания. Он жил в районе Ердет, у огромного поля за зданием шведского радио. Как и Тим, он слыл натурой творческой. Его отец был успешным телепродюсером. Сам же Фрикку ходил в музыкальную школу Адольфа Фредрика и мечтал стать актером. Примечание. Музыкальная школа Адольфа Фредрика — одна из элитных школ Швеции, куда принимает исключительно детей с певческим талантом. Конец примечания. С Тимом он познакомился пару лет назад в гимназии, и они тут же нашли общую тему для разговора — кино. Они вместе пересматривали классику, в частности, «Крестного отца» и все, что когда-либо создали Квентин Тарантино и братья Коэн. Часами они обсуждали сценарий и символику «Твин Пикс» или же расслаблялись под мюзиклы вроде «Иисус Христос. Суперзвезда» или «Призрак оперы». Тиму импонировали дружелюбие и свободные взгляды Фрикку. Он был забывчив и рассеян, но как-то очень по-милому. Эти черты к нему только располагали. Тим и Фрикку стали эдакими «братишками». Друзья обожали кварталы вокруг площади Карлоплан. Примечание. Карлоплан — одна из центральных площадей Эстермальма. Конец примечания. Это была их территория. Напротив дома Тима и старшей школы Ердис, где он учился, стоял торговый комплекс «Фельтеверстен». Здешние коридоры, петлявшие между спортивными магазинами и кондитерскими, были настоящим центром молодежного досуга. В продуктовом «Сабис» почти всегда предлагали попробовать сыр или ветчину. Этим вполне можно было наесться. На крыше находились жилые квартиры, куда вел эскалатор. Клумбы в уютных двориках располагали к тому, чтобы побегать между ними или, например, тайно покурить и решить, кто в следующий раз будет отовариваться в киоске около театра «Максим». Примечание. «Максим» — частный театр в районе Эстермальм. Конец примечания. Тамошний торговец хотел почти 200 за 6 банок пива, но никогда не проверял удостоверение личности. А назвав кодовые слова, можно было рассчитывать и на контрабандную русскую водку. В начале нулевых район, в котором выросли парни, оказался на первых полосах газет. Надо сказать, к Эстермальму всегда было повышенное внимание. Вот уже добрую 100 лет эта часть Стокгольма ассоциировалась исключительно с достатком и сытой жизнью. Дома конца XIX века, обрамлявшие эспланаду Карловеген, источали запах денег и власти. Здесь, в квартирах, помпезностью ничем не уступавших изысканным фасадам, жили предприниматели, дипломаты и друзья членов королевской семьи. Во всяком случае, именно такую картинку рисовали желтые газетенки. Но с развитием интернета у Эстер Мальма появились и собственные корреспонденты. Такие блогеры, как Катрин, Алекс, Софи и Белла, буквально поселились в отеле «Анджелос» и «Кейфе Мокко», откуда докладывали, кто с кем встречался и расстался, в какие клубы ходил. В гуще событий почти всегда оказывалась площадь Стуреплан и кварталы, расположенные между сонливой Карловеген и пульсирующим сердцем города. Примечание. Стуреплан — одна из наиболее известных площадей Эстермальма. Рядом расположены магазины дорогих мировых брендов, элитные ночные клубы и рестораны. В 1950-х годах это было самое престижное место Стокгольма для размещения неоновой рекламы. Конец примечания. В дневное время Стуреплан считался эдаким финансовым ульем страны, по которому туда-сюда бегают управляющие фондами в галстуках набекрень и кожаными портфелями под мышкой. Вечером район преображался, превращаясь в центр развлечений. К знаменитейшим клубам и ресторанам, таким как Stura Compagniet, Grodan, Berns и Spy Bar, выстраивались длинные очереди. Ночная жизнь очень привлекала блогеров, внимательно следивших за всем происходящим, ведь именно здесь создавалась иерархия. Вспыхивали ссоры и заключался мир. Частью этой жизни стал старший брат Тима, Антон. Как и Анки, он сыграл одну из ключевых ролей в нашумевшем сериале и теперь встречался с фотографом, которая снимала гала-премьеры в кинотеатрах «Риголетто» или «Гранд». Иногда Тим за компанию ходил на эти мероприятия, но находил их довольно странными. Актеры, политики, знаменитости, блогеры получали билеты в кино только для того, чтобы в знак благодарности профессионально поулыбаться на камеру. На красной дорожке Тим часто позировал рядом с братом, но нередко на фотографиях выглядел как-то угрюмо, будто он лишь сторонний наблюдатель. Казалось, вся эта шумиха его совершенно не касается и абсолютно не близка ему. Куда лучше отправиться с друзьями в магазин видеопроката на площади Эстермальмсторг и накупить сладостей к субботе. Примечание. В Швеции сладости принято есть только по субботам, во всяком случае в большом количестве. Традиция зародилась после опубликования результатов исследования, подтверждающего вред, который сахар наносит состоянию зубов. Конец примечания. Усевшись на кровати Тима, можно было весь день смотреть «Властелина колец» или боевики с Дензелом Вашингтоном и Томом Крузом. Тим достал кучу пиратских дисков во времена поездки с семьей в Таиланд. Попивая газировку и беспардонно кидая крошки чипсов на одеяло, подростки хохотали над сериалом «Офис» с любимым комиком Тима Рики Джервейсом. Тим обожал тонкий юмор британца и его колки и комментарии в самый нужный момент. По той же причине они неотрывно смотрели мультсериал «Южный парк». Он был совершенно дурацким, но весьма ироничным. Эрик Картман и другие персонажи служили превосходным орудием насмешек над президентом Джорджем Бушем, лицемерными голливудскими знаменитостями, да и в целом всем, что волновало общественность или было на повестке дня. К большому удовольствию ребят в последнем сезоне была целая серия, посвященная World of Warcraft. Картману приспичило избавиться от особо злого противника, и он пытался убедить друзей помочь ему в битве. Компания Тима покатывалась со смеху, когда Картман своим самым властным тоном разглагольствовал о том, что играть в компьютерные игры куда важнее, нежели бегать по улице, дыша свежим воздухом и ловя солнечные лучи.